Студия «Медиакнига» представляет. Анна Владимирова. Дар. Читает актриса Яна Медведева. Глава первая. Дельфи неслась по равнине на раненой лошади уже, казалось, вечность. Преследователи не отставали. Ее жеребец уже весь покрылся пеной и кровью. Своей и ее. Перед глазами девушки багровыми всполохами мерцал выжженный солнцем горизонт, а в мыслях мелькали обрывки недавних событий. На них напали поздно ночью, и девушка немногое успела рассмотреть. Это были темные эльфы, и их было много. Что им было нужно, никто так и не понял. Они ни на кого не кидались, просто молча окружили деревеньку, пресекая любое сопротивление. Мужчин сразу связали, остальных позакрывали в домах. И все не было бы так плохо, если бы Дельфи не попалась одному из солдат на глаза. Светлокожая и светловолосая, она всегда отличалась от степных эльфов. И не только внешностью. Чернокожий воин не поверил глазам, когда вдруг обычное желание позабавиться так резко оборвалось маленьким аккуратным кинжалом, вонзившимся ему под ребро. Пока напавшие на деревеньку эльфы сообразили, что к чему, девушка вскочила на лошадь и кинулась прочь. И вот теперь, со стрелой в плече и на последнем дыхании, когда Дельфи уже почти сдалась, перед глазами вместе с массивной горной цепью возник заброшенный храм. Дельфи сузила глаза и подстегнула уже до смерти загнанное животное. «К храму!» — выкрикнула она, подбадривая себя. Стрелы засвистели более настойчиво. Видимо, ее решили просто убить, не рассчитывая уже ни на что. «Кому нужна полуживая девчонка?» «Ненавижу вас! Будьте прокляты!» — закричала она. «Чернокожие в храм не полезут. Уж очень они не любят его обитателя. Да и он никого не любит. Но Дельфи уже было все равно». Перед ступеньками храма Пегий жеребец внезапно скрутил шею и упал замертво, швырнув девушку на камни. Она больно ударилась, но тут же вскочила и начала зигзагами взбегать по разрушенным ступеням. В этот же момент три чернокожих эльфа спрыгнули с лошадей у ступеней и начали взбираться следом. Но Дельфи уже добежала до колонн и кинулась в темноту храма. Один из эльфов было ринулся за ней, но другой схватил его за руку. «Тебе что, подыхать вздумалась из-за золотоволосой? Это же храм Нага. Он убьет и тебя, и ее». Схваченный сверкнул злыми красными глазами. «Она все равно сдохнет», — веско добавил второй. Темный зарычал и сплюнул с досады, но делать было нечего. Добыча упущена, а жаль. Троица развернулась и быстрым шагом направилась прочь. В деревне степняков оставалась масса интересных занятий. Дельфи тем временем бежала по холодному камню босиком, оставляя за собой кровавые капли. Оглянувшись, наконец, она остановилась и прислушалась. Никто за ней не гнался больше. Безумная идея сработала. Не полезли. Но с этой мыслью силы покинули ее. Она пошатнулась и упала на четвереньки. Все тело заныло, раны начали невыносимо болеть. Дельфи поползла вперед, где, ей показалось, плещется вода. Но сил больше не было. Она упала на бок и расплакалась. Ее грязная короткая туника распласталась кровавой тряпкой вокруг измученного тела. Она проваливалась в беспамятство, когда почувствовала, что ее кто-то поднял на руки. «Вот и все», — подумала она. Дельфи потеряла сознание. Очнулась она на чем-то мягком от того, что ей было ужасно холодно. Ее трусило, перед глазами все плыло, а тело разрывалось от боли. Дельфи застонала и повернула голову на бок. Ее тут же подхватила чья-то грубоватая по ощущениям рука. В нос ударил запах трав. «Сиегера!» Кто-то ее приподнял и поднес к губам чашку. Дельфи закашляла, когда в горло полилась жидкость, но продолжала послушно глотать. «Пей, девочка!» Услышала она знакомую речь над самым ухом, но глаза вдруг закрылись, и она снова провалилась, но уже не в беспамятство, а в сон. Дальше ее сознание едва выхватывало отдельные эпизоды. Ее крик, холод и влага, потом тепло, чье-то тело рядом. Она чувствовала дыхание и биение сердца. Эти звуки и ощущения, казалось, держали ее на ниточке в этом мире и не давали ей оборваться. В лицо ударил солнечный луч. Дельфи зажмурилась и осторожно заерзала в одеялах. Открыв, наконец, глаза, она обнаружила, что жива и даже чувствует себя прекрасно. Глаза быстро привыкали к свету, и она уже могла различить картинку вокруг. Большая круглая каменная кровать, выстланная посредине одеялами, под которыми она и лежала. Приподнявшись на локте, она увидела рядом с кроватью место для очага. Оно тоже было круглым, а над ним такой же формы было выдолблено окно. Именно оттуда били солнечные лучи. Дальше в глубине зала виднелся огромный бассейн с водой. Дельфи внезапно вспомнила, что привело ее сюда, и закрыла глаза ладонями, но тут почувствовала, что они перевязаны. Обе руки. Она откинула одеяло. Обе ноги. Грудь. Все было в небольших ранах, теперь залеченных кем-то. Одежды на ней не было. Дельфи уже не так жизнерадостно заозиралась. В этот храм она бежала, выбирая из двух зол. Где же это зло? Неужели ничего не кончено, и ей снова придется драться за свою жизнь? Недолго думая, она закуталась в верхнее тонкое одеяло и поползла неуклюже на коленях к краю большой кровати. Тут ее взгляд упал на подставленную под самый край тарелку. На ней было жареное мясо, сыр и хлеб. Девушка даже не оглянулась по сторонам снова. Ей так безумно хотелось есть. Она быстренько опустошила тарелку и вспомнила о своих невеселых мыслях только когда пришло время облизывать пальчики. Рядом нашлась и чашка с жидкостью. Девушка, придирчиво принюхавшись, обнаружила, что это остывший травяной отвар, и, недолго думая, выпила чашку до дна. Хуже не будет, если уж ей вливали это на протяжении всего времени. А, кстати, сколько времени прошло? Дельфи прислушалась, но кроме шелеста воды ничего не услышала. И где же ее спаситель? Дельфи тряхнула золотистыми волосами. Почему-то о плохом думать не хотелось. Хотелось жить. Она поднялась на трясущиеся ноги и потихоньку направилась к бассейну. Но по пути ее внимание привлекла комната, которую было не видно от кровати. Она сделала пару шагов в ту сторону, но потом решила, что не стоит проявлять невоспитанность и совать свой нос везде. Она знала, что в этом заброшенном храме жил полузмей, таинственный наг. Детей пугали страшилками о нагах. Их почти никто никогда не видел. Их очень боялись. Ходили слухи о их невиданных силах. Они были могущественными магами и воинами, но их было очень мало. Они жили поодиночке, не подпуская к себе никого. Любопытные никогда не возвращались из их жилищ. Погрузившись в свои мысли, она не сразу обратила внимание, что вода стала беспокойнее. Уловив краем глаза движение с той стороны, она повернула голову в сторону бассейна уже только тогда, когда из воды вынырнул хозяин храма. Его тело показалось только наполовину. Он оперся на руки, и с него вниз на камень тут же устремилась вода. Глаза ярко-золотистого цвета уставились в упор на девушку. Черные волосы облепили красивое мускулистое тело до пояса, переходящее ниже в мощный змеиный хвост, появившийся кольцами из воды. Дельфи боялась даже вздохнуть. Наконец он расправил грудь, делая вдох. «Ты не могла бы отвернуться?» Вдруг раздался совершенно обычный и совсем не страшный голос. Дельфи резко развернулась от воды и только потом начала соображать, что, может, он сейчас подкрадывается к ней, чтобы откусить ей голову. Глупо. Он уже 100 раз мог бы это сделать. Она обреченно обняла себя руками, различая плеск воды за спиной и слегка чавкающий звук его приближения. «Бегать можешь?» Вновь послышался его голос откуда-то из глубины слева. Она сообразила, что он в той комнате, в которую она не решилась войти. «Что, прямо сейчас?» — простонала она. Он усмехнулся внезапно где-то рядом с ней. Резко обернувшись, она уперлась взглядом в его лицо на расстоянии вытянутой руки. «Не успела бы и шагу сделать», — мелькнула неутешительная мысль. Итог был печален. «Если придется убегать, ничего не выйдет. Оставалось надеяться, что мучиться долго не придется». Думая обо всем этом, она вдруг обнаружила, что смотрит на его лицо уже некоторое время совершенно бесстрашно. Довольно притягательное, кстати сказать, лицо. На вид молодой мужчина, но никто не знал, сколько живут наги. Длинные острые уши с кольцами из белого металла, продетыми насквозь. Густые темные брови, высокие скулы. В нижней губе тоже было кольцо. Губы еле уловимо кривились в легкой улыбке. «Так как твои ноги?» Прервал он молчание. «С ними пришлось хуже всего. Я боялся, что ты не сможешь бегать». «Ноги в порядке». Она опасливо попятилась от него в сторону, не спуская глаз с его лица. «Но мне бы сейчас очень не хотелось бегать». Он улыбнулся. «Это хорошо». Дельфи заметила, наконец, что Нак обмотал вокруг талии повязку, скрывавшую его бедра. С тела еще скатывались одиночные капли. Внезапно у Дельфи снова все поплыло перед глазами, и подкосились ноги. Она пошатнулась, но Нак быстро подхватил ее на руки и куда-то понес. Через пару мгновений он уложил ее обратно в постель. «У тебя еще мало сил», — сказал он, обеспокоенно всматриваясь в ее лицо, и удовлетворенно ухмыльнулся, кинув взгляд на пустую тарелку. «Но ты поправишься, а теперь отдыхай». Он коснулся ее головы, и она тут же уснула. Дельфи снился кошмар. Ее повсюду преследовали темные эльфы. Она убегала от них, но вязла в какой-то липкой тьме. Один вдруг схватил ее и стал срывать одежду. Она закричала и проснулась. Подняв глаза в проем, она увидела, что уже ночь. Только в камине догорали угли, наполняя комнату причудливыми тенями. Нак лежал рядом с огнем на животе, подложив под голову руки. Его глаза были закрыты. Дельфи стало неуютно. Она села на кровати и подтянула к груди ноги. «Хорошо, что тебе начали сниться кошмары». Дельфи резко оглянулась и увидела, что он смотрит на нее. В темноте его глаза светились, как будто были наполнены бликами от костра. «Почему?» «Значит, твоя душа уже никуда не собирается уходить, смиряясь с реальностью». Дельфи внезапно разрыдалась. Он молчал и смотрел на огонь. Когда она успокоилась и снова подняла на него глаза, он ей улыбнулся. Она же, наоборот, нахмурилась. «Зачем я тебе?» — прямо спросила она. «Я пока не знаю», — спокойно ответил он. Дельфи озадачилась. «Но я думала, ты меня убьешь». «Зачем?» «Так говорят», — ответила она и почувствовала себя полной дурой под взглядом его глаз. «Я убиваю только врагов. Или ради еды. Уже давно». Нак перевернулся на спину и уставился на небо через проем в потолке. «Но ты в мой рацион не входишь, на врага не тянешь». Дельфи молча смотрела на него. Было что-то в его голосе странное, как будто он говорил совершенно чуждые для себя вещи, пробуя каждое слово как нечто новое для себя. «Все представляют вас чудовищами», — виновато добавила она. «А те храбрецы, что истерзали твое тело и бросили здесь умирать, наверное, представляют себя героями?» — усмехнулся он. Дельфи нахмурилась и опустила глаза. «Мне как-то странно», — улыбнулась внезапно она. «Я уже собиралась умереть, а тут вдруг...» Он перевернулся на бок и посмотрел на нее снова. «Вдруг мне можно еще пожить?» — осторожно закончила она. Он улыбнулся. «Тебе нужно еще пожить. Такая юная, красивая. Как тебя зовут?» «Дельфи», — почему-то грустно ответила она. «Дельфи», — задумчиво повторил он. «Я по-другому тебя назвал». «Как?» — спросила она. «Не скажу», — улыбнулся он. «Я обманул твою судьбу. Я дал тебе другое имя». Дельфи удивленно на него посмотрела. «Маг? Скорее всего». И все же ей не верилось, что она вот так спокойно разговаривает с полузмеем. «Я Кростис», — прервал он ее мысли. Она впервые ответила на его улыбку. «Ложись спать», — сказал он. Дельфи послушно отвернулась на бок и укуталась в одеяло. Ей впервые за долгое время было тепло и спокойно. А Нак еще долго смотрел на спящую девушку, и в его радужках плескался жидкий огонь. На следующий день Дельфи проснулась рано и обнаружила на кровати просторное шелковое платье. Огонь уже горел. Кростис вскоре появился и, улыбнувшись ее новому виду, кинул на железный лист сбоку от очага пару кусков сырого мяса. «Благодаря твоему четвероногому спасителю». Дельфи, привыкшая к штанам и с легким отвращением затягивающая пояс платья на спине, вскинула на него округлившиеся глаза. «Ветерок!» Она села на край кровати на подогнувшихся ногах. «Он спас тебе жизнь и продолжает ее спасать», — хмыкнул Нак, оборачиваясь. «Я не буду его есть», — нахмурилась она. Кростис перевернул угольки в костре, при этом отсвет от пламени полыхнул на его лице. «Ты уже его ела». «И я не вижу в этом ничего предосудительного. Если бы не он, мне было бы нечем тебя кормить, и пришлось бы уйти на охоту и бросить тебя. А это могло плохо кончиться». Он глянул из-за плеча на поникшую девушку. «Я проводил его душу. Правда». Дельфи глянула на него и грустно улыбнулась, хотя понятия не имела, о чем он говорит. «А можно спросить, раз уж я свалилась на твою бедную голову?» Губы Нага дрогнули в улыбке. «Что ты здесь делаешь, один?» «Я здесь живу!» Пожал он плечами и перевернул мясо. Дельфи осторожно поднялась на ноги. Вроде держали. «Ты маг?» «Нет». Он, похоже, не собирался особо делиться своей личной жизнью. «А почему же в народе ходят ужасные слухи о храмах, где вы живете?» «Не все из них слухи». Он отвернулся в этот момент к огню, и Дельфи не видела выражения его лица. Она вздохнула и посмотрела на небо через отверстие. Облака уже окрасились ярко-алыми отсветами рассвета. «Мне очень повезло», — улыбнулась она, не отрывая взгляд от солнечных лучей. «Спасибо тебе». А когда она осторожно перевела на него взгляд, то увидела, что он вновь улыбался. Казалось, эта улыбка была загадочным его ответом на многое. Мясо пришлось съесть. Ей. Кростис ничего не ел, а Дельфи училась не задавать ему много вопросов. Она задумчиво пила жидкость из металлического стакана. Он же молча смотрел на угли. «Мне пора», — наконец сказал он. «Я вернусь вечером». Она подняла на него глаза. «Ты здесь в безопасности», — добавил он, «и спасибо, что не стала ходить в мою комнату». Он направился к воде, сбросил набедренную повязку и бесшумно скользнул в воду. Дельфи не смогла отвести взгляд от этого зрелища. Его тело было невероятно красивым, и змеиный хвост его странным образом делал только привлекательнее. Хорошо, что Нак не обернулся больше, хотя было такое ощущение, что он видит все и так. Весь день она, как и обещала Кростису, провела в постели, почти все время проспав. Было ли причиной утренний отвар или просто слабость после перенесенного, ей было все равно. Она верила Нагу, потому что хуже уже было некуда. Она потеряла все. Она не может вернуться домой. А что ей, собственно, делать дальше? Оставаться у Нага долго было нельзя. Как бы добр он ни был, все же это Наг. Выбросить из головы легенды так просто не получалось. Дельфи сидела на кровати и смотрела на еле тлеющие угли. День подходил к концу. Задумавшись, она вдруг потянула за повязку на одной из своих ладоней, но потом решительно отставила руку. Не стоит быть неблагодарной. Он должен дать на это разрешение. А вдруг она откроет снова рану? Как потом смотреть ему в глаза? Его глаза. Сколько лет его глазам? Это его улыбка. Как будто он так много знает, что все ее вопросы вызывают у него лишь эту улыбку. Похоже, так оно и было. Мысли Дельфи снова перескочили к ее родным. Как там ее приемная мать? Хоть бы их не тронули. Девушка сжала кулаки, обессиленно повалилась на одеяло и закрыла глаза. Он показался из воды так же бесшумно. И хотя в храме уже было довольно темно, она отвернулась, дав ему возможность одеться. Да, наверное, он снова улыбнулся в этот момент. По крайней мере, она на это надеялась. «Все хорошо?» — спросила она, когда он приблизился к постели. «Смотря для кого?» — пожал он плечами, достал из поленницы бревна и принялся укладывать их в костер. Дельфи некоторое время напряженно за ним следила, почувствовав неладное в его голосе. «Что случилось?» Наконец не выдержала она. Он еще немного помолчал, потом нахмурился. «Я видел дым в стороне леса. Это горела твоя деревня». Дельфи вцепилась пальцами в одеяло. Воздух вышел из легких, голова закружилась. «Откуда ты?» — начала была она и испугалась чужого охрипшего голоса. И вдруг вскочила на ноги и направилась прочь от очага. Кростис на мгновение опустил голову и прикрыл глаза, потом вдруг резко вскинулся и в следующую секунду уже держал ее за руку. Она рванулась от него. «Пусти!» Она даже не смотрела на него. «Мне нужно к своим. Это все из-за меня». Он притянул ее к себе и схватил за обе руки. «Дельфи!» Он дождался, пока она посмотрит в его глаза и перестанет биться. «Я?» Он опустил глаза, потом снова на нее посмотрел. «Я не могу. Не могу тебе позволить этого. Я должна быть там и биться со всеми». Она плохо соображала, мысли еле ворочались в голове, но его глаза как будто были ориентиром в застилавшем ее тумане. «Твоя битва уже кончилась», — спокойно возразил он. «Там уже все кончено. Ты ничего не изменишь». Девушка обмякла в его руках и села на пол. Он опустился рядом и притянул ее за руку к себе. Уперевшись в его грудь лбом, она замерла. Тишину вокруг наполняли стук его сердца и дыхание, и плеск воды. Наконец она подняла на него глаза. «И что делать?» Он пожал плечами. «Жить новой жизнью». «Как?» — прошептала она. Нак помолчал какое-то время, потом осторожно поставил ее на ноги. «Пойдем, я покажу тебе. Будет, правда, мокро и холодно». Он снова улыбнулся. Она поплелась за ним послушно к воде. Пока он стягивал с себя повязку и аккуратно сматывал ее, она потихонечку начала приходить в себя. А когда он вдруг приблизился к ней и потянул ее платье через голову, она отчаянно схватилась за него и уперлась ногами. «Одежда тебе не поможет», — покачал он головой. «Только будет мешать плыть». «Плыть?» — выдохнула она. Нак воспользовался ее замешательством и окончательно стянул с нее платье. Дельфи обхватила себя руками и непонимающе смотрела, как он тянет ее в воду. «Держись за мою шею, ногами обвейся вокруг меня», — говорил он, цепляя девушку на себя. «Дельфи!» Она остановила на его лице растерянный взгляд. «Доверься мне, все будет хорошо. Сделай глубокий вдох». У Дельфи все замерло внутри от страха, но Кростис, не обращая на это внимания, нырнул с ней в темную воду. Девушка от ужаса вцепилась в Нага, как пиявка. Сразу же ей показалось, что их подхватил поток, и понес течением вдоль темных подводных лабиринтов. Сначала было темно, потом пещеры стали озаряться мерцающими кристаллами. Потоки чистейшей воды были то теплыми, то студеными. Наконец она почувствовала, что воздуха ей не хватает, и в ужасе сжала руки на шее Кростиса. И он тут же поднес свои губы к ее, плотно прижался к ней, предоставляя несколько глотков воздуха. Надышавшись и сделав последний глубокий вдох, она уже спокойнее стала осматриваться вокруг. Ее глаза не были приспособлены к подводной жизни, и она все видела расплывчато. Но даже это поражало ее. Причудливые лабиринты, темные бездонные колодцы. Кростис, казалось, становился все теплее. Или это она замерзала? Она жалась к нему, при этом стараясь не мешать плыть. Просить у него воздуха во второй раз почему-то было стыдно. Нак остановился под водой на камне, уцепившись хвостом за острый выступ, чтобы их не унесло, и прижал ее к себе. Дельфи бросила в жар, несмотря на крайне нерасполагающую к этому ситуацию. Она честно изо всех сил пыталась не чувствовать ничего в этот момент, ведь он просто дает ей воздух. Больше Кростис не делал остановок, чтобы Дельфи могла перевести дыхание. Она позабыла обо всех горестях и как ребенок крутилась у него на шее, напряженно вглядываясь в подводные картины. Впереди неожиданно показался проход, за которым разливалось море света. Собственно, это и оказалось море. Вода сразу стала соленая на вкус. Едва они проплыли сквозь проход, пол под ногами исчез. За спиной раскинулась цепь подводных скал. Кростис не спешил к поверхности, а плыл к рифу, пестрящему рыбками и яркой морской живностью. Если бы он силой не притягивал в это время Дельфи к себе за воздухом, она бы даже не обратила внимания на то, что скоро задохнется. Так тут все было чудесно. Она зарывалась ладонями в причудливую морскую растительность, протягивала руки к рыбкам. А когда Кростиса приветствовали дельфины, стайкой окружив гостей, девушка пришла в абсолютно счастливое состояние. Проплыв еще некоторое время по рифу, они, наконец, вынырнули на поверхность, где Дельфи сделала самостоятельный вдох горького морского воздуха. «Это потрясающе!» — рассмеялась она. «Просто невероятно!» «Поплыли к берегу, ты вся дрожишь!» — улыбнулся он. Солнце приближалось к горизонту, но было еще светло. Они выбрались на берег, оба тяжело дыша, и сразу же упали в теплый песок. Он улегся на живот, облепившись песком с ног до головы, и положил голову на бок. Она опустилась рядом и приподнялась на локтях, чтобы смотреть на море. Ее повязки намокли, но не сползли. Под ними кое-где щипали раны. Но ей было не до этого. «И ты часто тут бываешь?» — с восторгом выдохнула она. «Каждый день!» — не открывая глаз, ответил он. «Это же просто волшебно! Целый мир! А отсюда и не скажешь! Просто море!» Кростис улыбнулся. «В нашем мире много интересного, Дельфи!» Она молча смотрела на то, как стремительно катится солнце к воде. «Я поселюсь тут, на берегу», — усмехнулась она. «Ты будешь приплывать, будем пить ароматный чай». Он приоткрыл один глаз на нее и улыбнулся. «Сначала я тебя вылечу, раз уж ты свалилась на мою бедную голову», — покачал он головой. Дельфи кинула на него взгляд. Это было невероятно. Они вели беседу, как старые знакомые, а тем временем в ее ушах стоял звон обрушившегося за спиной ее прежнего мира. А еще ей казалось, что сам Нак тоже становился более живым, отвечал все охотнее на ее вопросы, и это было очень приятно. Когда последний солнечный луч коснулся поверхности воды и солнце исчезло, он поднялся. В одежде из песка он был похож на пустынного дракона. «Пошли, скоро станет холодно». «Куда?» — встрепенулась была она, но, кинув взгляд на потемневшую без солнца воду, сникла. «Я иногда ночую здесь». Его хвост оставлял причудливый след на песке. Дельфи шла следом, широко расставляя ноги и пропуская его змейку между ними. Когда Кростис обернулся, чтобы ей что-то сказать, то просто прыснул от смеха. За ним по песку бежала длиннющая сороконожка из их общих следов. Они прошли немного по берегу, а потом свернули в расселину в скале, в которой и пряталась пещерка полузмея. Там было место для костра, сухие дрова, одеяло и даже сухие вещи. Кростис быстро разжег костер. Потом посрезал когтем ее намокшие повязки и уложил на одеяло. А сам отправился к морю. Дельфи куталась в них и чувствовала себя какой-то новой и невероятно счастливой. Нагу удалось отвлечь ее от горестных мыслей о прошлом. Но с будущим все обстояло так же непонятно. Ее мысли прервал Кростис, появившийся в пещере вновь вымокший, но с лентами водорослей странного желтого цвета и двумя вертелами с красной рыбой. Водоросли он положил рядом с Дельфи, а рыбу устроил над углями, предварительно разворошив их. «Сейчас шторм начнется», — сказал он, принимаясь за ее раны. Он приоткрыл сначала одну ее ногу и обмотал раны растением, а сверху закрепил разорванные на полоски тканью. Потом вторую. «Покажи руки», — попросил он. Когда она послушно протянула ему ладони, он взял их в свои. «Можно не перевязывать». «Тебе не холодно?» — спросила она, когда он направился к костру. Из одежды для себя он снова выбрал лишь такую же повязку. «Нет, моя кровь не мерзнет». Дельфи поежилась под одеялами. В пещере становилось прохладно. С моря дул сильный ветер. Быстро темнело. Он передал ей один вертел с рыбой, второй взял себе. Она впервые видела, что он ест, и это ее немного успокоило. Значит, он все же питается не кровью. Страшная сказка снова терпела поражение перед суровой действительностью, хотя она глянула на него и вдруг улыбнулась своим мыслям, на что Нак удивленно на нее посмотрел. «Не обращай внимания», — смутилась она. После ужина он убедился, что она наглухо обмотана одеялами, но с приходом ночи Дельфи начала дрожать и под ними. Ветер задувал в пещеру все сильнее. Вскоре начался дождь. Она ничего не видела вокруг. Костер задуло ветром. Когда надежда согреться уже почти растаяла, она почувствовала, что он отодвинул одеяло и аккуратно улегся рядом, укутывая их обоих. Она обняла его руку, которую он подложил ей под голову, и почти сразу уснула.